Волосы у сидящих в паланкине начали становиться дыбом. «Ну, разве я не гений? Я чертовски рад, что у меня такой ученик. Со своей стороны предлагаю отключить утяжелители и гнать на максимальной скорости. Покажем силу нашей юности. Вперед и только вперед! Ура!» И вместе с этим криком паланкин начал взлет. «Нет!» Раздавались крики из него. Глава 16. В нескольких километрах от Канахи, на огромной скорости к воротам Канахи, поднимая столб пыли за собой, неслось нечто. Через непродолжительное время Изума и Катицу смогли разглядеть несущийся во весь опор паланкин. «Мне кажется, или у носильщиков закрыты глаза», — удивился Изума, рассматривая паланкин в бинокль. «Да и бегут они, как то странно, зигзагами», — поддержал Катицу. Когда паланкин добежал до ворот, стало понятно, носильщики, а это была небезызвестная в рядах шиноби команда Гая, в основном из затворений которой шиноби Канахи стали считать напрочь отмороженными, спали на ходу и при этом все равно передвигались. Гайсли вовсю храпели. Наруто спал, изредка выкрикивая искусство «это взрыв» и издавая звуки «бум», «бам» и «муахаха». «Ой, нет, не здесь, что ты делаешь? Если это ты, то можно». «Бесстыдник, да-да», с придыханием, томным голосом бормотала во сне Хината, вызвав у мужского населения, смотрящего на эту сцену, повышенное сердцебиение. «Хотел бы я знать, что ее снится, а еще лучше посмотреть», — мечтательно закатил глаза Изума. «Извращенец», — не поддержал его Катицу. Проходящие мимо шиноби, да и просто обычные горожане, стали останавливаться, рассматривая необычное зрелище. Хотя, возможно, то, что для других деревень было необычно, для Канахи, как-то неожиданно стало нормой. «Просыпайтесь», — разбудил носильщиков Изума. «А вы, говорите, я дорогу не найду. Знали бы вы, в каком состоянии мне приходилось добираться до дома», — с гордостью выпятив грудь, заявил Гай. «Да, Гай-сенси, вашему автопилоту любой алканавт позавидует. GPS и ГЛОНАСС просто в сторонке нервно курит». Подмазался к Гаю ли. «Ну, что, на доклад пойдем или заскочим и перекусим вначале? Мы все равно идем с опережением плана», — улыбнулся Гай. «Да, это было круто. Мы мужики. Ой, прости, Хината, поправлюсь, мы человечища, точнее шинобища. Можно сказать, установили новый неофициальный рекорд. От Канахи до Суны без сна и отдыха, да еще и с грузом в придачу. Довольно выдал ли? Надо будет как-нибудь повторить, благо теперь у нас есть личный транспорт. Моя прелесть», довольно поглаживая паланкин, выдал ли. «Я, больше, как ты говоришь, фигуры высшего пилотажа. Мертвую петлю, бочку, виражи и в особенности штопор делать не буду», — в панике выдал Наруто. «Зато, согласись, это была гениальная идея — использовать клонов для регулирования векторов и направлений. Кстати, наш паланкин наравне с Су-37 может выполнить кобру. Моя прелесть», — продолжил гладить паланкин Ли. Из паланкина медленно вывалилась команда Какаши. Цвет их лиц очень сильно напоминал цвет костюмов Гая и Ли, а лицо Ниджи напоминало костюм Наруто. Команда медленно и с достоинством на карачках плавно отползала в ближайшие кусты. Через некоторое время оттуда стали разноситься характерные звуки. «Ну, кто ж знал, что их укачивает», — пояснил Ли на недоуменные взгляды окружающих. «Рок Ли, он же член первой команды в мире паланкинных ассов. Дом, милый дом. Нет, ничего лучше, чем после длительного перерыва вернуться домой, поваляться на своей кроватке, побить свою макивару и в лучших традициях в час ночи ударить в колокол, оповестив всех соседей, что ты вернулся. По здравому размышлению на доклад решили отправиться завтра. По моим расчетам, именно завтра нас официально ждут. Да и не стоит забывать о том, что подарок для Цунади тоже должен прийти завтра». Прошвырнулся по знакомым местам, затопил баньку, забодяжил кваса. Остальные члены команды подтянутся через пару часов. Пригласили команду Какаши, но они категорически отказались. Стесняются, наверное. Будем праздновать. И ведь действительно есть, что праздновать. Мы, по мнению Гая, завершили миссию, гордо носящую S-ранг. Наш первый S-ранг, ляпота. Время до прихода команды я потратил в готовке. Поляну накрыл, баню затопил, все готово к маленькому внутреннему корпоративу. Сунагакури. Стройка продолжалась, часть Бжонинов с элементом Датона активно делали канал. Гаара спокойно сидел у себя в кабинете и занимался своими должностными обязанностями, а именно разгребал завалы бумаг. Его отвлек ритмичный стук в дверь. «Войдите». В кабинет, не спеша в развалочку, ввалился Канкура. «Брат, я не знаю, как тебе сказать», — заискивающе начал Канкура. Гаара настроился на, что-то из ряда вон выходящее. Хотя после появления и художеств команды Гая, он, казалось бы, уже был готов ко всему. Давай подробнее. Что случилось? К нам пришла делегация паломников из Канахи. Выстрелил Канкура. Попал. Гаара понял, что был готов не ко всему. Паломники из Канахи. Смакую ситуацию, повторил Канкура. Гаара помассировал виски. Как же хорошо было в молодости, когда он был немного безумен. Одиночество – это проблема, но Гаара мог замочить кого угодно, его опасались, все проблемы решались быстро и легко. Сейчас же, когда он стал нормальным и адекватным, казалось бы, сам мир в насмешку стал безумным. Перед глазами появилась фигура в позе классного парня, с оттопыренным большим пальцем и белозубой улыбкой. Гаара выдохнул. Помнишь, у нас бегали три неуловимых демонических клона Наруто, которые мы, кстати, до сих пор не поймали. Гаара кивнул. Ну, вот, слухи дошли до Канахи и сюда стали со всего мира стекаться паломники. Некая секта предвестники Бальтазара. Они считают, что Бальтазар явил чудо и явил своих апостолов. Ладно, это не страшно. У нас еще одна проблема. Откровенно ухмыляясь, решил добить брата Канкура. Я спокоен, я спокоен, я спокоен. Как мантру начал читать про себя Гаара. После того, как две команды из Канахи сходили в пустыню и завели себе, как утверждают охранники на воротах, хищных верблюдов в качестве домашних питомцев, наши шиноби тоже отправляются на сафари. Не у всех получается, но особо удачливым везет. Куда верблюдов селить будем? Нужны новые верблюжьи конюшни. Гаара только сейчас понял привычку Какаши считать от 10 до 1. На следующий день. Канахагакури. Рок Леон же законодатель моды на экзотических домашних питомцев. Если ты проснулся неизвестно где, неизвестно в чем, и неизвестно когда, значит, вечеринка удалась. Проснуться, поднять верхнюю челюсть змея, дико удивленный от того, что завтрак уже наполовину заглоченный, пришел в себя и активно против процедуры переваривания. Медленно вылезти, достать ноги из тела змеи, при этом, не порвав саму змею. Призвать большой кусок мяса в качестве моральной компенсации. Запихать моральную компенсацию в желудок порядком охреневшей от такого нешаблонного поведения жертвы змее. Кстати, верх замерз, а ноги нет. Надо эту идею продумать, пойти на озерцо, отогнать с помощью лома и русского мата в конец оборзевших крокодилов. Помыться, почистить зубы. В планах у меня сегодня отправиться за Наруто и Хинатой, забрать подарок Цунаде и идти к нее же на доклад. В общем, начался обычный ничем не примечательный день в этом мире. Как я оказался в лесу смерти? Живу я тут, решил, что пока я слишком слаб, и поэтому нужно еще более активно тренироваться, чтобы не отставать от остальных. Наруто, кстати, так и не получил подарок Кокудзу. В общем, решено, будем жить в лесу смерти и активно тренироваться. Меня одно напрягает. Шипздика последнее время не видно, не слышно. Готовит что-то волшебное, я бы даже сказал феерическое, на мою многострадальную пятую точку. И чем больше времени проходит, тем больше меня это напрягает. Захожу в квартал лучших, проверяю житуху-бытуху братишек. Все нормально, они довольны. Нахожу Наруто, он и Хината уже активно гоняют команду Конохамару, который, между прочим, так и не выпустился из академии. С чем это связано, непонятно. Его навыков с учетом наших постоянных тренировок и тренировок, вместе с Саске у деда, уже с лихвой хватает на полноценного генина. И несмотря на это, он продолжает заваливать выпускные экзамены в академии. И самое странное, что Уданы Маеги его полностью поддерживают. Ну, что, пошли на доклад? Оторвавшись от тренировки, Конохамару спросил Наруто. Пошли, только вначале подарок захватим и вперед. К сожалению, сувенир пришлось попросить оставить на памятной нам ферме, где мы корчевали участок. Дорога много времени не заняла. Поздоровались со старостой, перекинулись парой слов с местными фермерами и пошли на отдельно стоящую конюшню. Не понял, Ли, а почему тут два верблюда? Мы же вроде одного ловили, озвучил мои мысли Наруто. Давай думать логически. Мы с тобой одного верблюда ловили, уточнил я. Одного. Значит, у меня есть всего два варианта. Озвучивай, увернувшись от спаренного плевка верблюдов, подбодрил меня Наруто. Версия первая, маловероятная. Саске и Ниджи потеряли моего верблюда, когда охраняли его в Суне и поймали другого верблюда на замену. Начал я. Ха-ха-ха, действительно маловероятная, вовсю веселился Наруто. Наши гении не могли так облажаться. В это время где-то в Конохе на Ниджи и Саске напал приступ чиха. Я тоже так думаю, К тому же при этом варианте у нас все равно получается лишний верблюд. Давай вторую версию. Вторая версия, наиболее правдоподобная, проста, как все гениальные. Ну, давай уже не томи, пританцовывая от нетерпения, попросил Наруто. Мы поймали одного беременного верблюда. Хоп, их стало два, озвучил версию я. Логично. И объясняет наличие двух верблюдов, но не объясняет, почему они оба такие большие, внес коррективы Наруто. А ну тут все просто. Растут они быстро, и взрослеют тоже быстро, я не спец. По биологическим процессам горбатых в этом мире, но пример Лиса Смерти с его монстрами у меня все еще стоял перед глазами. Поэтому применяем аналогию, и у нас все сходится. Мы опаздываем. Посмотрев на часы, огорошил Наруто я. Значит, поскакали. Долго, у меня есть гениальная идея. Нет. В нескольких километрах от Конохи, Изума и Катицу, как всегда, стояли на страже жителей Конохи. Издали появился столб пыли. Ставлю двадцатку, что это Лейко, и опять что-то отчебучит. Нашел дурака. Я бы поставил двадцатку, что эти ребята что-нибудь не отчебучит. Мимо на большой скорости пронеслась кавалькада. Парень в зеленом нес верблюда на плечах. Верблюд индифферентно смотрел на проносящийся мимо пейзаж. У окружающих сложилось впечатление, что конкретно этот верблюд уже привык вот так разъезжать. Следом пронеслась целая бригада клонов, тащащих на себе другого верблюда. «Вы куда?» – успел спросить Изума. «В кабинет Хокаге. У нас доклад, мы опаздываем», – пришел ответ от одного из клонов. Отряд шиноби из Кумагакури проводил кавалькаду большими и удивленными глазами. «Добро пожаловать в Коноху», – обезоруживающе улыбнулся Катицу. «Действительно, они тут все чокнутые», – шепотом сказал один шиноби из Кумагакури другому. Глава 17. Рок Леон же жертва амнезии. Главное продержаться неделю. Потом она остынет, наверное, я надеюсь, я сильно на это надеюсь. Жизнерадостно подбодрил Наруто я, впрочем, не испытывая такой уверенности. Нет, я все понимаю, но зачем камеру-то было доставать? В очередной раз спросил Наруто. Ну, дык, такой кадр. Я на автомате сработал. Рефлекс, понимаешь? В очередной раз оправдывался я. Нет, я уже понял, что рефлекс. Вспышку-то нафига включил? Смерти захотел? Наруто пребывал в прострации. Да, какой смерти, когда бы я ее успел снять с камеры? Я только вытащить успел и сразу щелкнул. Начал оправдываться я, дальше словно провал в памяти. Нифига не помню. Ладно, слушай, мне досталось слабее, начал свой рассказ Наруто. Флешбяка несколькими часами ранее. Кабинет Хокаге. На всех парах в кабинет Хокаге ворвалась процессия. Дежурный наряд Анбу только проводил запихивающих по лестнице верблюдов генинов подозрительными взглядами, но задерживать не стал. Ну, право слово, какую угрозу могут представлять для целого Каге пара генинов и два верблюда? Генины влетели в кабинет и обломались. Цунади с Шизуни находились на совещании. Обычно генины ждут в коридоре, но данная команда об этом даже не подумала. Наруто с ехидной ухмылочкой занял стол Хокаге и примерил хокагскую шляпу, атрибут власти Каге. На, что ли, его не менее ехидно спросил, в какой факультет? Его распределили в Слизерин или Гриффиндор. Наруто вопроса не понял, или пришлось коротая время рассказать ему сказку. Верблюдов аккуратно пристроили чуть в отдалении от стола Каге, предварительно расстелив брезент на полу и перевязав их подарочной ленточкой, на которой Наруто аккуратно вывел имена верблюдов. Парочку назвали Чижик и Пыжик. Пыжик была, судя по предположению Ли, девочкой и мамой Чижика. Ко времени прихода Ли с Наруто, в кабинете уже находился Гай Сенси, который устроился на подоконнике и решил прикорнуть. И Хината, которая устроилась в кресле вся красная, словно вареный рак, и читала книжечку, изредка бросая заинтересованные взгляды на Наруто. Ли устроился напротив стола Каге и производил непонятные манипуляции со своим ломом. Цунади задержалась на 20 минут. Совещание с главами кланов было тяжелым. Когда она открыла дверь в свой кабинет, ее предстала интересная картина. Команда Гая вовсю обжила ее кабинет, и вскакивать в ее присутствии никто не собирался, более того, эти наглецы ее даже не заметили. Цунади горда пошла к своему столу, на ходу отобрав у Хинаты очередной выпуск Ичи-Ичи, небрежным движением одной руки сняла шляпу с головы Наруто и этой же рукой, схватив последнего за шкирбан, отправила в полет в ближайшую стену, после чего довольно расположилась у себя в кресле, бросив взгляд на лежащих на брезенте и спокойно спящих верблюдов. Цунади бросила недоуменный взгляд на Ли. «Ли, чем, черт тебя подери, ты занимаешься?» — спросила она. «Лом пастога и полирую», — ответил парень. «Зачем?» удивилась Цунаде. А вы только представьте, идет Мочилова, вокруг взрывы кишки, оторванные головы с завыванием летают. Я сражаюсь с каким-нибудь уберманьячным противником, и тут посреди битвы я достаю из широких штанин нечто блестящее и отражающееся на солнце на манер джедайского сайбера. Лучи солнца отражаются от моего лома и ослепляют противника, после чего я бью этим ломом этого негодяя между ушей и выигрываю битву. Противник, потеряв своего командира и главную ударную силу, обращается в бегство. Наши доблестные войска выигрывают сражение, а затем и войну. А все почему? Потому, что я вовремя подготовил снаряжение и удивил противника. Затем, с жаром принялся декламировать Ли. Цунаде только схватилась за голову. Лучше бы и не спрашивала. Через 1000 лет, наши предки отправятся покорять просторы вселенной, на основе моего лома создадут уже настоящие сайберы и организуют новый клан. Нет, не клан, а целый орден. Ли увлекся и пошел в разнос, а затем, внезапно Ли осекся, побледнел. В общем, как-то так, скомканно закончил он. Цунаде не обратила внимания на такой же вид у Наруто, хотя должна была. К сожалению, Бейкуганом с обзором в 360 градусов Цунаде не обладала и не видела, как хитрое и крайне зловредное животное проснулось от спячки и с упоением начало жевать полу ее хари. Мы, наверное, пойдем, миссию мы выполнили, все хорошо, пятись назад и, как обычно, не смотря в глаза начал Ли. Да мы сильно устали и вообще у нас много дел, неожиданно поддержал Ли Наруто. Гайсенси спокойно продолжал спать на балконе. Хината сидела на кресле и понимала, что что-то происходит, но с того угла, где она сидела, ничего не видела. Ли, пришло сообщение от Цунагакури, на твой счет перевели награду за убийство Сосари за вычетом разрушенного. Цунаде ждала радостной реакции от Ли, но к ее удивлению тот только икнул, и судя по всему с испуга. Вот уж действительно самый непредсказуемый шиноби. Она не видела, но второй верблюд тоже присоединился к трапезе. Ли с Наруто начали потихоньку пятиться назад. Чего вы боитесь? В этот раз за миссию я вас бить не буду, поддержала Генинов Цунаде. Посчитав, что все прошлые разы по сдаче миссии они получали от нее на орехи, вы проделали прекрасную работу. На моей памяти это первая миссия, которую вы выполнили с минимальными разрушениями. И история умалчивает, что пыталась сказать Цунаде. Верблюд, которого нес на себе Ли, посмотрел на Ли. Ли потряс головой, словно моля не надо. В ответном взгляде верблюд словно телеграфировал надо. Федя надо. После чего резко дернул полу плаща на себя. События понеслись вскачь. Каждый присутствующий в кабинете понял для себя одну вещь. Цунаде, что зря она только что хвалила этих генинов, и вообще она их сейчас начнет мочить. Где-то в подсознании она даже обрадовалась, хоть какая-то стабильность с этой командой, а то первая хорошо выполненная миссия — это явно не их стиль. Хината поняла, что Наруто любит большие размеры, и она под это определение подпадает. Гайсенси с последствий понял, что спать в кабинете Хокаге не стоит, когда ему устроили полноценную выволочку. Верблюд понял, что одним движением шеи он отомстил за себя и за собрата. Рок Ли понял несколько вещей. Первое, что такое понятие, как бюстгальтер Цунаде не признавала. Второе, что жить ему осталось недолго. Почему? Жизнь несправедлива. Он маленький и беззащитный, все время остается крайним. На автомате, как и на памятных источниках, Ли достал камеру и сделал кадр. К сожалению, он не учел, что на камере была вспышка. Так, быть может, у него была бы пара драгоценных сотых секунд, пока Цунаде среагирует. Неизвестно, какие мысли проносились в голове молодого генина, когда на огромной скорости к нему летела, сверкая своими первыми параметрами, Цунаде. Цунаде сделал всего 3 удара. Первым ударом она разбила несчастную камеру, вторым ударом в стиле Чака Нориса отправила Ли в полет, последний пролетел над подоконником, на котором спал Гай, проломил своим телом бронированное стекло и улетел в неизвестном направлении. Третьим ударом Цунаде отправила в уже проделанную дырку в окне Наруто, таращившегося на нее с открытым ртом, заметно ее расширив. Цунаде уже хотела выскочить следом и выбить всю дурь из извращенных генинов, и высказать все, что она думает, еще одному упырю, который научил их плохому. Внезапно Джираю бросила в холодный пот. К счастью, для летунов Хината остановила Цунаде, сказав, что в таком виде лучше их не преследовать. Никто из находящихся в кабинете не заметил, как команда из Кумагакури в сопровождении Изума наконец-то добралась до башни Хокаге. Из окна вначале вылетел парень в зеленом, затем парень в желтом. Здесь все, как у нас, завалил, миссию получил на орехи, неизвестно, чему обрадовалась представительница Кума. Насколько мне известно, они выполнили миссию. Поправил ее Изума. Куда мы попали? Рокли просто фотограф. Затем, я нашел твою тушку и на всякий пожарный отнес в лес смерти. Закончил свой рассказ Наруто. Ну, хоть здесь повезло, обрадовался я. Ли, как ты думаешь, Цунади попросит кого-нибудь нас найти и отпинать? Или притащить к ней? В ужасе спросил Наруто. Не, не думаю, ты же ее знаешь, она, словно вулкан, взорваться, будут трупы, зато потом успокоится. Было бы намного сложнее, если бы она копила в себе злобу. Жалко, камеру. Интересный, наверное, получился снимок. Погрустнел Наруто. А кто сказал, что снимок уничтожен? Ехидно спросил Ли. Как? Камеру она уничтожила на множество осколков. Негатив уничтожен, однозначно ответил Наруто. Не, негатив цел, в оставшиеся секунды. Я не стоял без дела, ловкость рук и никакого мошенничества. Было приятно смотреть на вытянувшееся лицо Наруто, и вообще я мастер тайдзюцу. Если она узнает, нас не найдут, а кто ей скажет? Мы обменялись двумя понимающими улыбками. И вообще, если ты мастер тайдзюцу, то она слишком легко тебя уделала, съязвил Наруто. Тайдзюцу и голые сиськи 5-го размера, непобедимы. По крайней мере, если ты настоящий мужик. Сдается мне, если я попытаюсь напасть на кунаичи голым, то вместо отупения последней, я получу еще более ожесточенное сопротивление. На мужиках даже пробовать не буду. БРРР. Кстати, у нас есть одна кандидатура, которая может применить эту методику выноса мужских мозгов. Не, Хината не согласится, опередил меня Наруто. Хорошо она мне запузырила. На груди остался отпечаток ноги. Как говорится, назвался Ли, получи и распишись. И никого не волнует, что я вообще-то Рок, а не Брюс. Карма, однако. Будем считать, что выговор с занесением в грудную клетку я получил. Наруто, у меня для тебя подарок. Распечатываю свиток, полученный от Кокудзу. Отдаю его Наруто. Что это? Удивленно спросил Наруто. Техники воздуха. А техник огня не было. Я люблю взрывать, а не резать. Давай изучай. Лишним не будет. Не тупи, ветер усиливает огонь. Кстати, да, об этом я не подумал. Надо призвать Гамакичи, пусть поможет в освоении. Ладно, ты пока изучай, а у меня есть несколько вещей, которые я хочу сделать. Пока я бежал от леса смерти в Коноху, из-за полученной информации в моей голове роились мысли. К примеру, возник вопрос, как в свое время дрались те же женщины-учихи с размерами, как у Цунади. Хрен им кто в глаза смотреть будет. Или, к примеру, если заниматься самогиндзюцу, наложить в битве Сытачи на него образ голой Цунади и все. Взгляд сам зацепится на уровне груди и париться насчет его злых глаз не надо. Та же техника, которую он уделал Какаши, станет бесполезна. Ко всему надо подходить творчески. Хотя нет, я понял, Хинге. Как раз сделать грудь на уровне глаз и все. Хана противником, он думает, что смотрит на грудь, а реально смотрит на уровень глаз. Какая подлость, ненавижу глазастеньких. Так, спокойно, вдох, выдох. Гормоны прямо из ушей лезут. И Шипздик, зараза, что-то затеял. Я заскочил в магазинчик Тен-Тен, где собственно и купил пасту Гой. Она мне предложила пофехтовать на шестах, фехтование не получилось. Все-таки она не Цунади, да и мой ломик не простая палочка. После пары минут я отбил ее все руки. Она хоть и спец по оружию, но в ближнем бою даже на оружии она мне не соперник. Несмотря на хорошую технику, наш уровень силы различен, да и в скорости я даже с ломом ее превосхожу в несколько раз. Если сдерживаться ее, то я помогу, но сам сильнее не стану. Битва с Сасари наглядно показала, что надо продолжать расти, а значит, Сарутоби Экскаге я нашел быстро. Он сидел у себя в клане и попивал чайк на веранде. В клан меня пустили без вопросов. Ну, заходи, присаживайся, радушно встретил меня третий. Раз предлагают, то почему бы и нет, сидим плюшками балуемся. Ты ведь не просто так пришел проведать старика, да я, собственно, хочу об одолжении. Даже так, было видно, что старика забавляет ситуация, и чем старый шиноби может тебе помочь. Помните, на арене вы дрались с Орочимару. Вы еще использовали много всяких страшных вещей. Научить тебя им я не могу. Даже если бы захотел, ты ведь понимаешь, да не нужно мне ниндзюцу. Вы призвали гориллу, такую вкачанную с протектором Конохи и с белой шерстью, которая еще в лом превращалась. Не в лом, а в боевой шест. Сарутоби поморщился, Ты хочешь выучить призыв? Не, призыв у меня уже есть. Хватит путать старика. Ниндзюцу тебе не нужно, призыв не нужен. Что же ты хочешь? Я ведь добро помню. Вы можете призвать для меня это гориллу, я сам договорюсь. Хэймэм, призвать не проблема, но у него характер не сахар. Даже мне порой бывает сложно с ним разговаривать. Ну, на мой страх и риск. Хорошо, но я попрошу тебя об одном одолжении. Да я слушаю. Канахамару не хочет заканчивать академию. Дело не в страхе, я это вижу, но сам он не говорит. Ни Асума, ни даже я не можем его заставить, он упертый, весь в мать. Насколько я знаю, вы с ним в отличных отношениях, он даже иногда называет тебя сенсеем. Спасибо, что заботишься о моем внуке. Если сможешь, узнай, в чем проблема. Попросил меня старик. Хорошо, я постараюсь. Ну, что ж, ты готов? Вызывайте. Техника призыва. Явись, священная обезьяна Инма. Сарутоби сложил печать и пролил кровь, и из облака тумана появился он. Горилла осмотрелась. Если ты скажешь, что отвлек меня от моих дел, только для того, чтобы выпить с тобой чаю, я сильно обижусь. Внезапно Инма перевел взгляд на меня. А ты чего на меня пилешься? Словно пытаешься прожечь во мне дырку. Вот этот молодой человек очень сильно хотел с тобой поговорить. Он и есть та причина, по которой я тебя вызвал. Перевел на меня стрелки третий. Ты слишком слаб, чтобы выучить наш призыв. Категорично заявил Инма. Да, что вы все пристали ко мне с призывом. Не нужен мне призыв. Кажется, мой ответ озадачил Инму. Что тебе надо, смертный? И выпустил Яки. Учиться, учиться и еще раз учиться. Как завещал нам великий, неважно. Вы только в ломик превращаетесь или сами им владеть умеете? Деловито спросил я. Чё? Гориллыч опешил. Ломом владеете? Не в смысле стройки, с этим я сам справлюсь, а в смысле мочилова. Этот молодой человек интересуется, хороши ли твои навыки во владении боевым шестом или ты только в него превращаться можешь? Перевел Сарутоби. Ах ты мелочь, сомневаться в моих навыках, шас на себе убедишься. Горилла призвала здоровую хреновину. Если бы не расовая принадлежность, то я бы готов был поспорить, что передо мной пресловутый Торин из мира Варкрафт, с тотемом, под блудластом. Выливаю чай в морду Гориллычу, призываю блестящий лом и отпрыгиваю. Гориллыч ловит ртом чай и кидается за мной. Стой, малявка, ни хрена себе арясина, поднырнуть, под, уйти влево, отвести эту бандуру скользящим блоком. Попытаться дать в ответ. Инма хватает меня хвостом за ногу и отправляет в полет. Приземляюсь на ноги. Сверху летит эта хрень. Откатиться, оставив печать попрыгунчик. Горилыч приземлился. Горилыч снова полетел. Горилыч приземлился где-то неподалеку, раздолбив крышу беседки. Поставить барьер. Барьер сломался за один удар. Усиленно фехтую. Обучение без отрыва, блин. Принял на жесткий блок прямой удар, отправился в полет. Спиной пробил пару стен и прокатился несколько метров. Слава яйцам. У них тут в клане стены на японский манер, с натянутой бумагой, а не наши советские бетонные блоки. Царь Макак снова насел на меня. Рубилова идет уже в здании. Сарутоби спокойно сидит и пьет чай. Прибежала охрана, он их отпустил. Маленький гаденыш, ты смерти захотел? Не отрываясь от Мочилова меня спросил Горилыч. Я под шесть вратами, и сделать ничего не могу. Взрыв теги не использую принципиально, только лом. Барьеры он вообще не замечает. Нет, что вы, дяденька. Атакую, да чего ж силен. Блокирует, так, что лом буквально вырывает из рук. Домик мы развалили. Что тебе нужно, шкет? Инма раскрутил свой шест на манер пропеллера. Одновременно и защита, и атака. Хрен подойдешь. Приходится уворачиваться. Об атаке даже не думаю. При этом он даже кунай рикошетит обратно в меня. Возьмите в ученики. Ну, позизя. Горилыч от этого заявления зашелся в смехе. С чего бы мне хотеть учить тебя? Какая мне с этого выгода? Если бы ты изучил наш призыв, тогда можно было бы подумать. Ага, торгуешься, значит, это хорошо. При этом бой и не думал прекращаться. Саруто беспокойно пил чай и смотрел на нас. Бананы любите? Неожиданно выдал я. Люблю, еще более неожиданно согласился Инма. Давайте я вам за уроки буду бананами платить, вы же король, у вас подданных много. Начал подкатывать я. Получил с ноги в грудь, улетел, пропахал землю и побежал обратно. Теперь у меня два отпечатка ног на груди. Они издеваются? Хэймэм, Инма задумался. Один центнер за одно часовое занятие, выдвинул условие он, и все должно быть свежие. Минус один центнер, за 60 минут. Начал размышлять я вслух, в центнере 100 килограммов, Значит, 1 минута это 1,7 км. Так это отлично. Буду его на спарринге по 3 минуты вызывать, и все будет тип-топ. Стой, парень, занятия не делятся. Я крайне занят. И оплата вперед. Обломал меня Горилыч. Ладушки, договорились. Сарутоби подавился чаем. Спасибо, старик. Я довольный направился к выходу. Не забудь поговорить с Канахамару. И счет за разрушение и пришлю позднее. С вселенским спокойствием сказал Сарутоби. Ага, хорошо, на автомате выдал я. В голове у меня бился всего один вопрос. Где, черт возьми, я возьму столько бананов? Здесь вам не тут, заказать фуру бананов тут не получится. Ладно, прорвемся, не впервой. Уже на выходе меня поймал отряд шиноби медиков, которые ловили несколько лет назад какаши. Куратор, Аки-вампир, захотел получить моей кровушки, ему, видите ли, нужно сформировать банк антидотов. Вивисектор хренов, и ведь знает же, что я боюсь уколов. Вот так, зигзагами под дымовой завесой с фейерверками я начал добираться до леса смерти. Чего они все ко мне прицепились, то поместье Сарутоби. Энма, я не понимаю, почему ты согласился? Неужели так бананов захотел? Третий был удивлен. Ты видел, сколько он продержался против меня? Спросил Энма. Я видел, что ты сильно сдерживался. Ну не без этого, хотя та печать меня сильно удивила. Я не почувствовал в ней опасность для себя. Чутье не сработало. Легендарное звериное чутье на опасность, оно и не должно было сработать, печать не несла тебе непосредственной угрозы. Так ты не ответил. Мне стало любопытно. Только и всего, а нужно, что-то еще. Вопросом на вопрос ответил Энма, да и любопытно мне стало, где он в вашем мире достанет столько бананов. Ха-ха-ха. Глава 18. Рок Леон же мастер скрытого передвижения. 3 дня. Целых 3 дня я ищу эти долбаные бананы. Они мне уже везде мерещатся. Сходил на рынок, прослезился, нету их в продаже. Не просто нету, а вообще нету. 2 дня ушло на стратегический обыск леса смерти. Даже под землю в норы гигантских муравьев спускался. Долго объяснял местной королеве и ее свите, что я не очередной ужин. Объяснил, меня, кажется, поняли. Порой мне кажется, что у фауны леса смерти интеллектуальные способности превышают оны у большинства населения Конохи. Личинки нашел, по стратегическим запасам муравьев пошарился, тлю опять же гигантскую, которую крышуют муравьи, и подоил. Вкус, как говорил товарищ Райкин, специфический, но бананов так и не нашел. И что, спрашивается, теперь делать? Вот почему здесь все через одно место? Нет, как белый человек, прийти к тренеру договориться о тренировках, заплатить указанную сумму и вуаля, спокойно тренируешься. Нет, блин, мы легких путей не ищем. Нам проще вызвать седую макаку, устроить поединок на ломе и столбе от лыпа, почти поубивать друг друга, после этого договориться непонятно о каких тренировках с еще более непонятной оплатой. Чокнутый мир, всех лечить. Причем, чем дальше, тем симптомы все ярче проявляются. Я ведь не поленюсь и закончу университет на психолога. Хотя если выйдет, как с этой макакой. Поговорил с Канахамару, пошел биться головой об стену. Вот, как, черт возьми, объяснять его дедушке, что причина, по которой последний не хочет выпускаться из университета в единственной адекватной команде на всю Канаху. Опять мы крайние. Канахамару закономерно решил, что с нами у него есть все, что необходимо. Хорошие тренировки, нормальное питание, прекрасные отношения, товарищ Аники в спецовке. А если учесть, что каким-то образом Шкет узнал, что в случае его выпуска его учителем станет Эбису Синси, мы же злодеи, как не сдавали экзамены на джонинов, так и не сдаем. Вот он и ждет. Парень подошел, как я его учил, к вопросу творчески. Не сдал экзамены, не выпустился из академии. Благ тут не помогает, указ лично товарища Хаширамы. Уговоры не помогают. Угрозы. Дед решил попугать Канахамару тем, что его кормить дома не будут. И что, напугал ежа голой филейной частью? Канахамару, не мудрствуя лукаво, зашел в квартал Учих, где его все знают, и спокойно поел. Всыпать ему ремня обещался Асума, и ведь всыпал, но и здесь Канахамару отличился, применил технику братишек и напитал отбиваемую поверхность своей чакрой. Ремень такого издевательства не выдержал. Марафон нравоучений Канахамару встретил героически. Моя школа. Он умудрился заснуть с открытыми глазами. Старшие поколения Суратоби после месяца домашней войны позорно капитулировало, а чем, с гордостью мне поведал победитель. Оглядываясь назад, я думаю, что зря посоветовал следующее. Ты ведь победил, значит, они проиграли. Значит, что? Правильно, требуя с них аннексию и контрибуцию, а также материальный, новый ремень и моральный вред. Это, наверное, я погорячился, не подумал в тот момент. Молодое поколение дает старикам просраться, а я тут совершенно ни при чем. Эх, кого я обманываю, они там воюют, а крайним кто будет? Ведь после моих слов Канахамару с улыбочкой Дона Корлеоне, насвистывая какой-то веселый азиатский мотивчик, побежал вышибать положенное. Идею с Паланкином удалось довести до ума. Заказал несколько колясок рикш и отправил все это в Академию Шиноби. Теперь у нас по Канахе носятся генины в качестве такси. Наруто эту идею одобрил. Выигрывают все, население Канахи получает дешевый экологичный транспорт, Академия занятости, физические тренировки подрастающего поколения, а генины особенно из приюта получают немного наличности на хлеб с маслом. Очередная моя гениальная идея не получила продолжения. А ведь, какие перспективы она сулила, жалко. Заказал печатный станок с оттисками взрыв тега. Ну, ведь гениально же. Наруто напитывает чакрой оттиск. Станок печатает и за вечер хоп, и пара сотен тегов готова. Что-то пошло не так, и теги хоть получались внешне похожи, но взрываться отказывались. Полученную продукцию в виде 400 штук поклеили в качестве обоев равномерно с внешней стороны квартала Учих. Получилось красиво и по-военному, с посылом для врагов умрем, но не сдадимся. Соседи красоту не оценили, в результате стая завывающих мессершмиттов Аки-носороги ломанулась, куда бы вы думали, правильно, к башне Хокаге. Когда последние объяснили, из-за чего шум, весь этот стихийный митинг получил официальное разрешение на насильственные методы воспитательного характера и направился искать нескольких человек. Если учесть, что к этому времени я успел откалибровать мой неприятномометр, то в темпе вальса, словно создатель легендарного МММ, я был уже за границей, а именно в подземелье королевы муравьев, доил тлю и поил молоком тузиков. Станок и взрыв теги конфисковали. Возле моего дома теперь дежурит смена непонятных личностей с подручным инвентарем, с желанием популярно объяснить одному генину, насколько он был неправ. Насколько я понял, на благое дело скинулась большая часть населения Канахи. Ой, чую почетный караул, возле моего дома будет стоять еще долго. Саперная лопата, немного бетона, один малый айсуны, который на ты с песком, и пара свободных ночей. Как результат, у меня есть секретный подземный ход от квартала Учих. Ли, миссия. Прибежал взбудораженный Наруто. Собираемся и в путь. Слава яйцам. Давно пора сменить обстановку. По Канахе мы передвигались мелкими перебежками от куста к кусту, от крыши к крыше. Помимо гражданских, на меня открыл сезон охоты товарищ куратор. Теперь главное не нарваться на дежурный отряд ильянинов-кровососов. А то поймают, сразу литра два крови выдает на сыворотке. Я подумываю о заказе осиновых кольев, крестов и чеснока. Лом заодно надо будет покрыть серебряным напылением, или это от оборотней. Кабинет Хокаге. Цунаде сидела у себя в кабинете вместе с Шизуне. Команда из Кумагакури появилась с посланием от Рейкаге. На своей территории они каким-то образом обнаружили базу Орочимару, и Рейкаге требует от Цунаде заняться этим вопросом и самим разобраться с отступником. Своих людей он терять не намерен. Команда из Кумагакури передала карту с точным местоположением базы. Кого послать? База Орочимару наверняка хорошо укреплена, с сильной охраной и, возможно, ценными сведениями о других базах и об Акацке. Значит, следует отправить самый боеспособный отряд Канахи с отрядом поддержки. Два отряда – это максимум, который сможет добраться до базы и не вызвать подозрения. Отправить разными маршрутами с незначительными миссиями. Потом отряды соберутся в указанной точке возле базы и нанесут одновременный удар. Попытаться сформировать ударный кулак из три и более команд. Цунаде была уверена, что у Орочимару наверняка есть осведомители у нее в деревне, поэтому отправка большой штурмовой группы закончится тем, что они нарвутся на пустую базу с голыми стенами. С командой поддержки вопросов нет. Команда Асумы прекрасно себя зарекомендовала. Наличие техник обездвиживания, прекрасный аналитический ум Шикамару с его клановыми техниками, техники связи и нас силовой поддержкой Чоджи. Это хороший выбор. Асума опять-таки не самый слабый джонин и прекрасно ориентируется в Кума. Штурмовой отряд, команда Какаши или команда Гая. Есть еще варианты, но эти две команды наиболее сильны. Команда Какаши обладает хорошей дисциплиной, если не брать в расчет постоянные опоздания. Ниджи прекрасный сенсор и специалист ближнего боя, с иммунитетом к гендзюцу, и Саске, которого так жаждет получить Орочимару, универсальный боец, обладающий широкими познаниями в ниндзюцу, Сакура ее ученица, неплохой боец ближнего боя и отличный полевой медик. И не стоит забывать о знаменитом копирующем шиноби. С другой стороны, команда Гая. Цунади тяжело выдохнула. Напрочь отсутствует само понятие дисциплина. Наруто Джинчуо Урики, за которым охотится Акацки, специалист по взрывам и уничтожению, Фуюн Дзюцу, с огромным запасом чакры и атрофированным инстинктом самосохранения. Хината – отличный медик, не самый плохой сенсор, мастер ближнего боя, единственный адекватный член этой команды. Рок Лимдауш, Гай – самый странный из всех джонинов деревни, тем не менее по силе не уступающий Какаши. Нужен именно штурмовой отряд, а не отряд тихого проникновения. Цунади прекрасно знала Орочимару, скрытно попасть в его логово, выполнить миссию и уйти живым – невозможно даже для высококвалифицированных мастеров скрыто. А тут именно миссия по зачистке и уничтожению. Согласно данным Райкаге, самого Орочимару на базе быть не должно, но теоретически такая возможность все равно есть. Именно для этой цели она сама, скрытно отправится следом и проконтролирует процесс зачистки. Был еще один фактор: Цунади попросила Джираю скрытно выдвинуться к базе и подстраховать ее отряды, если Орочимару явится лично, либо если возникнут неожиданные осложнения. Два саннина против одного не оставит последнему шансов. Хотя если учесть их крайний бой, не все так однозначно. Все-таки команда Гая – это миссия под их профиль. Вот только отправлять эту команду в Кума было страшновато. Шизуне, вызови мне команду Гая, сделала свой выбор Цунади. 20 минут спустя в дверь аккуратно постучали. «Войдите», – удивленно сказал Цунади. «В кабинет строим». Чеканя шаг, в ногу вошла команда Гая. Дойдя до середины кабинета, команда синхронным движением повернулась лицом к ней, и Гай зычным голосом продекларировал: «Команда Гая по вашему приказанию прибыла. Командир команды Джоннин Гай доклад окончил». После чего вытянулся по стойке смирно. Команда застыла. Цунади зависла. КХМ откашлялась. Цунади. Рок Ли, он же дежурный по маневру. Красиво вошли. Цунади, похоже, в шоке. Это первый раз, когда мы зашли в дверь в полном составе. Кинул боковой взгляд на зеркало. Мало того, что бронированное стекло поменяли, так еще и Фуюн барьер поставили. Ой, чую, в следующий раз вылетать через окно будет чертовски больно. Поэтому по возможности вылетать надо будет через стену. Во-первых, она не забронирована. Во-вторых, там нет Фуюн барьера. То, что следующий раз будет, я как-то не сомневался. В ходе стихийного совета племени перед башней Хокаге было решено и без того нервное начальство не провоцировать на насилие, несовместимое с жизнью. Интересно, как там Чижик и Пыжик поживают? КХМ. Прокашлялась Цунади. Стоим, пожираем начальство глазами. Нет, а что, когда твое начальство лысый толстый мужик с глазами в разные стороны, так стоять противно. А вот когда твое начальство симпатичная блондиночка с большой подними взгляд тряпка, выразительными глазами, а хрен с ним, ну тряпка я, ну и что, взгляд снова опустился, то указанная процедура проходит легко и без большого напряжения для психики. Цунади передала Гаю запечатанный конверт, внутри подробная информация и инструкция по миссии, выполнять, и уже на выходе добавила: «На рожон не лезьте и вернитесь живыми». Мы продолжили путь к выходу, я выходил последнее и аккуратно перед тем, как закрыл дверь, услышал вопль: «Сувениров мне не надо». Прогрохотал голос Цунади. Стесняется, наверное, и закрыл дверь. Как-никак это миссия ранга минимум. Прогресс, однако. Честная работа и труд себя всегда окупают. Глава 19. Рок Ли, он же сводник-изобретатель. До указанных координат всего 4 дня пути. Нет, конечно, если применить наш фирменный метод перемещения в пространстве с выигрышем времени, можно добежать намного быстрее. Вот только смысла в этом никакого нет. Ну, добежим раньше. А толку-то? Все равно ждать еще одну команду. Поэтому мы спокойно, никуда не торопясь, двигались к указанной точке рандеву. Еще одна ночь и мы будем на месте. Наруто всю дорогу тренируется в использовании техник воздуха. Я пока затрудняюсь сказать, сильный ли у него прогресс. Но то, что он есть, могу сказать даже я, человек, который из ниндзюцу не умеет ни одной техники. И вот, как обычно, мы разбили лагерь. Гая с Хинатой отправили собирать дрова для костра. Благо мы относительно далеко от базы Орочимару. Я обнаружил неожиданное применение Бейкугана Хинаты, ее не было равных в сборе дров. Ни одна веточка не уходила от нашей Хьюги. Вот кого надо будет брать в походы по грибы и ягоды. Вообще лепота, ее бы в наш сибирский лес. Она грибы будет собирать даже несмотря на то, что шляпка будет находиться под хвоей, при этом не будет ни одного червивого, она же, черт побери, их сразу распознает. Интересно, а нефть, газ и другие полезные ископаемые она тоже найдет? Надо будет найти образцы и дать ее понюхать, так это к Инидзукам, и дать ей рассмотреть. Вот получим отпуск команды, и отправимся искать алмазы. Глазастеньких я не люблю, но моя любовь к алмазам больше, а Хиночка вообще исключение из общего правила. Хотя алмазы — это все фигня. Я случайно натолкнулся на стоимость шарингана, когда Кокудзу мне прислал каталоги черного рынка. Зачем мне нужны были каталоги? Ну, мало ли что понадобится. Так вот, взрослый шаринган стоит целое состояние. Перед глазами встал ряд. Саске, семья, дети, шаринган, учихи, деньги. Я прикинул расходную и доходную части, составил бизнес-план. А что, как говорится, кролики — это не только ценный мех. Чем учихи хуже? Нет, идея разводить учих с целью пустить последних на органы мне по морально-этическим соображениям претила. Даже с учетом моей нелюбви к глазастикам. Идея была намного тоньше. Использовать Саске в качестве падишаха. Он у нас парень не женатый. Ему клан восстанавливать надо, опять-таки деньги нужны. Вот я и подумал, дать рекламу, и пусть богатые люди отдают своих красивых дочерей замуж за Саски с хорошим приданым, ну и мне небольшой процент за сватовство, благо последнему с учетом местного законодательства гарем официально не просто разрешен, но даже обязателен. Естественно, с учетом мнения последнего, пусть выбирает. В итоге все довольны. Саски получает кучу доступного женского населения для воспроизводства клана и кучу денег. Богатые бабушки и дедушки получают внуков, возможно, с шаринганом, а возможно и без. Тут профессиональные риски я тоже учел, но все равно из клана учиха. Их дочери получают красавца Саски в долевую собственность. Процент от доли напрямую зависит от величины гарема. Так одна жена владеет 100%, две 50% и т.д. В целом в бизнес-плане я учел гарем на 30 жен. Саске молодой, ночами работать в 3 смены будет, справится. Я в него верю. Но на всякий пожарный в бизнес-плане, я учел акимичевские стимуляторы. Так на всякий пожарный. Вот поэтому мои бизнес-планы так любит Кокудзу. Все учесть невозможно, но я стараюсь учесть максимум факторов. Последний, мирно обедал вчера Курамин со своей командой, когда появился я и в цветах и красках описал ему возможную выгоду от данного предложения. Саске размножаться категорически отказался, и почему-то бегал за мной еще несколько часов с горящими шаринганами и метко пулялся здоровыми фаерболами. Снайпер хренов, да, что с ним не так, ему клан восстанавливать, надо, я тут ради него стараюсь, а он за мной бегает, может, у него аппарат не функционирует? Или он из этих? Со спины пришла бешеная волна яки. Я последнюю фразу вслух сказал, что ли? В общем, за меня взялись с удвоенным рвением. В ход пошли сюрикены, ниндзюцу, гиндзюцу и отборный мат. По-свойски, набить морду в рукопашку, почему-то даже не пытались. Запятую в нашей незапланированной тренировке поставила злая тетя Цунаде, выгуливающая Чижика и Пыжика. Пришлось повторить бизнес-планы свои выкладки, обещал взять в долю. Под охреневший взгляд Саске, она серьезно задумалась. И пока она думала, я тихо на ухо поделился с Саске своими размышлениями. Кстати, вот еще один интересный экземпляр, тоже последний из клана, тоже клан восстанавливать надо. Но тут, конечно, ситуация посложнее, чем у тебя болезный. Если ты у нас можешь законно подрабатывать гаремом, то тут в этом толку нет. Вот была бы Цунаде мужиком тады, да, а так гиблое дело. В общем, надо думать. Как увеличить поголовье Синджу на погонный метр канахи? Я что ли один за всех занесенных в красную книгу отдуваться должен? Я хоть и зеленый, но на Гринпис тяну слабо. Нет, если надо, могу помочь не только морально, я всегда готов. Но это предложение актуально только для Цунаде. Кстати, а ты как смотришь на данную кандидатуру? Как говорится, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Затрудняюсь сказать, что мне хотел ответить Саске. Ли, а ты знаешь, что опытный ирянин обладает повышенным слухом, да и прочтение по губам ты, похоже, забыл. Каким-то уж шибко приторным голосом сказала Цунаде. Дальнейшую тренировку мы продолжили уже в расширенном составе. Ладно, что-то я опять отвлекся. Посолив супчик, я собирался поставить наши палатки. Наруто, а чем ты занимаешься? Спросил я. Нет, его мы специально не трогали по бытовым вопросам, зная, что он сейчас активно занимается, развитием второй стихии. Наполняю легкие чакрой воздуха. В результате получается техника стихии воздуха «воздушная пуля», ответил он мне. Данная техника по исполнению очень похожа на огненный шар стихии огня, только трансформация идет не в огонь, а в воздух. Слушай, а ты можешь одно легкое наполнить огненной чакрой, а другое воздушное дунуть? Спросил я. Огнемет, наверное, получится, как у Нацу из «Хвостатых». Сейчас попробую, ответил Наруто. Наруто сделал глубокий вдох пару секунд, ничего не происходило, а затем... «А-а-а-пчхи!» – чихнул Наруто. «Ладно, хрен с ним с палатками, пусть догорают. Нам не впервой спать на земле. Ты главное в мою сторону не вздумай чихнуть, потом замучаетесь искать мои останки». Пошутил я. «Ептить, будь здоров, но дзюцу в действии, поздравляю, коллега. Мы только что открыли технику ранга минимум». «Мда уж», ёмко прокомментировал случившееся Наруто. «Уже ночью, засыпая, я его решил подколоть». «Наруто, а у тебя запасные штаны есть? Тебе зачем?» — подозрительно спросил он. «Главное не ржать». Спокойным голосом продолжаю подколку. «Ну, мало ли, ты главное, когда спать ложиться будешь, ложись ко мне головой под углом 90 градусов. На всякий пожарный. Это была твоя идея», — возразил он. «Гениальная, между прочим. А вот исполнение подвело. Затрудняюсь сказать, что мне хотел ответить Наруто, но звук активированного бейкугана нас заткнул обоих. А все почему?» «Правильно, дежурил в первую смену Гай, а Хьюги используют бейкуган в основном для одной цели, кого-нибудь почесать Джукином, ну и в редких случаях для сбора хвороста. Все спать, ночью снилось. Какая-то хрень. Известные члены организации Акацки в форме охотников за привидениями бегали и ловили джинчурики и складировали в свое хранилище. Затем хранилище не выдержало, и из него вылез здоровый такой белый гигант. К чему бы это? Рок ли он же штурмовик? До точки рандеву мы добрались без особых проблем. Разбили лагерь, замаскировались и стали дожидаться команды поддержки. Когда команда Асумы добралась до нас, я, согласно документам, переданным нам Цунади, должен был подать условный сигнал, тем самым показав им наше местоположение. В чем этот сигнал должен выражаться, указано не было. «Ку-ку-ку-ку», изображая кукушку, просигналил им с дерева я. Асума внезапно побледнела и стала озираться по сторонам, подав своей команде знак «Полная боевая готовность». «Ли, ты зачем Асуму до сердечного приступа доводишь?» — спросил меня Гай. «Сказано же было подать условный сигнал». «Я и подал. А что такое?» — недоуменно спросил я. «Да уж очень сильно твой условный сигнал на смех Орочимару похож», — просветил меня Гай. «После взаимного процесса проверки, кто есть кто, обе наши команды убедились, что мы — это мы, а они — это они. Дружно выдвинулись к базе. К сожалению, карты базы у нас не было. Было известно только ее месторасположение. На этом информация у нас закончилась. База располагалась в пещере. Провести рекогносцировку не получилось. Хинатин бейкуган через эти стены не видел. Хороший камень, однако. Идею воспользоваться техникой подземного хождения отмели сразу же. Это слишком явно, и противник наверняка это предусмотрел. Единственное, что помогло, это картинка зрения Тузика-младшего. По ней удалось оценить размеры базы, но даже его зрение не пробивало ценный минерал, придуманный Орочимару. Пока Шикамару обдумывал план проникновения внутрь, я тоже думал. Жалко, у меня нету цистерны Зарина. Можно было бы залить им в воздуховод и спокойно пойти на часик погулять. Нет, идея Наруто залить им туда пару центнеров жабьего масла и все это благоразумно поджечь, была Шикамару отвергнута, ввиду отсутствия у последней воздуховода. Хотя сама идея ему импонировала. Заливать будет Наруто, поджигать буду я, а он спокойно полежит, поспит. Когда все это хозяйство догорит, можно будет спокойно идти домой. К всеобщему нашему сожалению, базу воздухом, судя по всему, снабжали специальные фуюн-печати. Проще говоря, она была полностью автономна. Единственная возможность попасть внутрь – через центральный вход. В остальных местах неизвестно, насколько глубоко и насколько сильно укреплены стены. Однажды я читал гайд по игре. Смысл был просто незатейлив: на землю прилетели пришельцы, и наша задача их уничтожить. Так вот, последняя миссия там тоже была в уничтожении секретной базы, расположенной на Луне. Сам гайд я уже не помню, но совет запомнился. Автор предлагал всему отряду выдать кучу плазмогранатометов с управляемыми ракетами, плазменных гранат и шмалять в любой подозрительный угол. Из-за того, что скрытно проникнуть внутрь у нас нет возможности, придется брать базу штурмом. Сейчас клоны Наруто выдвигаются и взрывают вход, Следом идет еще одна волна клонов и принимает на себя возможный ответный удар, задерживая и сковывая противника. После Чоджи использует технику мясного танка и расчистит нам путь. Ина и Хинату мы оставим в резерве. Ина обеспечит нас всех связью, а Хината в случае необходимости защитит Ина и сформирует, во-первых, необходимый резерв, а во-вторых, в случае ранения можно будет отступить в тыл. Наруто, твоя задача – заминировать и поставить Фуюн барьеры на месте нашего штаба операции. Сделаем, – ответил Наруто и пошел расставлять печати, растяжки, и отправил бригаду клонов копать волчьи ямы. Я смогу обеспечить вас всех связью, за одним исключением. На линии действуют наши техники. Прости ли ты будешь без связи? Радиогарнитура в пещерах работать не будет, извинилась Ина. Да ладно, мы же все вместе будем, отмахнулся я. Операция проходила штатно, Наруто и его клоны взорвали вход. Отряд клонов пошел встречать возможное сопротивление. На этой стадии начались проблемы. Сопротивления не было, вообще никакого. Минное поле, которое мы успешно преодолели не в счет. База выглядела пустой и заброшенной, что выбивало нас из колеи. Внутрь вел длинный проход. Мы со всей возможной осмотрительностью продвигались вперед. Мы ждали ловушек, внезапного нападения, но ничего не происходило. В какой-то момент коридор разделился еще на три ответвления. Мне в голову опять полезли странные мысли. Темно, гнетущая тишина, нервы на пределе. Вот, что я люблю в фильмах ужасах. Это когда какая-нибудь заблудшая компания идет ночью по кладбищу, лесу и т.д. Тоже темно, страшно, луна, волки завывают. И тут какой-нибудь, цензура, дятел выдаст коронную фразу «А давайте разделимся». Да, конечно, не вопрос. Вот для чего это? Чтобы маньяку было удобно вырезать компанию поодиночке? Или адреналина не хватает? По принципу, если страшно, сделаем еще страшнее. Больше хардкора, зачем жалеть нервные клетки? Седые волосы, тренд сезона. Давайте разделимся, выдал Шикамару, после недолгого размышления. Нет, блин, делиться мы не будем. Разве, что только если мы все идем вместе, а Шикамару пойдет один. Встал на дыбы я. Я хотел сказать еще много лестных слов об этом предложении в целом и о генеалогии Шикамару в частности, но начавший рушиться нам на головы потолок, общению способствует плохо, точнее вообще нифига не способствует. Отпрыгивали кто куда. И шо таки вы думаете? Я остался один. Все мои мысли были об одной далекой японской фирме заебаться. Ладно, назад путь отрезан, придется идти только вперед. Я спокоен, сказал. Отставить панику. Сердце, мать твою, Хари Соло долбенить. Сделал вдох-выдох и пошел дальше. Спустя 3 минуты ходьбы мой эхо-радар засек множественные приближающиеся ко мне цели. Темно, как в общем темно, благо мне эта темнота особо боевые качества не снижает. Противник не стал особо мудрствовать и массой навалился на меня, и пошла потеха. Кручусь, верчусь, люли раздаю, сам пока не получаю. Увернуться, наступить вражине на стопу, приклеить взрыв тэк и ударом ноги отправить цель к остальным врагам, отпрыгнуть от взрыва и пролетающего после взрыва ливера, поднырнуть под удар в голову и дать врагу в место, где у обычных людей расположена печень, добавить локтем в челюсть, и по потолку прорываться вперед.